Нашими соперниками сегодня были капитан Шепард и майор Киркланд. Боцман Лоуренс сидел в углу и наблюдал за игрой. «Какие ставки, джентльмены?» – улыбнулся майор. «Шиллинг взятка и Гинея Роббер? Или это многовато?» «Нет, договорились». Почти сразу выяснилось, что мистер Кауэлл игрок никудышный. Однако нам пришли сильные карты и первый Робер мы все же выиграли. Сегодня судьба благоволила, и мы выигрывали снова и снова. Кауэлл просто светился от счастья и потирал руки. Капитан был совершенно равнодушен, а майор Киркланд заметно нервничал. Все же вист, не только везение, но и хорошие упражнения для ума. Рыжая кошка спокойно наблюдала немигающим взглядом и изредка фыркала, когда мистер Кауэлл эмоционально выражал свою радость. Проиграв в четвертый раз, Киркланд в сердцах бросил карты на стол. «Джентльмены, на сегодня я пас». Втроем играть совершенно не имело смысла и все положили карты на стол. В кают-компанию заглянул молодой рыжий мичман Саймон Фербинкс, новый член экипажа. «Капитан Шепард, разрешите заменить вахтенного Блэквуда, у него сильная лихорадка». «Хорошо, замените и вот еще что, Фербинкс, принесите с камбуза бутылку гавайского рома». «Есть, сэр». Я заметил, что паренек не только рыжий. Его круглое и простоватое лицо почти полностью покрыто веснушками. «Славный малый», — кивнул я. «Кстати, мистер Мельбурн, ваш напарник еще не оклемался?» — поинтересовался капитан. «Он почти все время проводит в каюте. Я бы на месте майора Барка вовсе отказался от экспедиции», — вздохнул Киркланд. «Раз уж случилось такое происшествие, Томас давно мечтал отправиться в морскую экспедицию», — вздохнул я. «К тому же мы люди военные и подчиняемся приказам». Я с интересом взглянул на напарника по висту. «А вы из Лондона, мистер Кауэлл, из Кембриджа? Но в Лондоне бываю часто. Кстати, я присутствовал летом на площади перед Букингемским дворцом, когда вас награждали. Наблюдал издалека. Я насторожился. Мистер Кауэлл вполне мог увидеть настоящего майора Барка». Член географического общества достал толстую сигару, но не закурил, а поднес к носу, наслаждаясь ароматом. «Вы всегда берете с собой кошку, Линси очень скучает без меня, у нее даже совершенно пропадает аппетит от разлуки. Знаете, мои приятели без ума от собак, а я вот привязался к Линси». «Только хорошенько следите за своим питомцем», — нахмурился капитан. «Фрегат не самое лучшее место для животных». Мичман вошел в каюту с бутылкой рома. Следом появился судовой кок, принес на подносе бутерброды и мясную нарезку. Капитан приказал Фербинксу присоединиться к нашей компании. Мичман кивнул и скромно присел на углу стола. «Кстати, мой отец был тоже военным моряком», — произнес мистер Кауэлл, как только все выпили по стаканчику рома. «Отец дослужился до помощника капитана и даже участвовал в битве при Трафальгарде. Он хорошо знал Горация Нельсона и часто рассказывал об адмирале». «Что же рассказывал ваш отец?» — улыбнулся капитан. «Однажды он спросил у адмирала Нельсона о его тактике. Они как раз отмечали очередную победу и изрядно набрались на Высланде». «Никакой тактики, Джон», — ответил адмирал. «Забудьте обо всем, чему вас учили. Просто идите напролом и стреляйте из всего, из чего только возможно». Адмирал Нельсон был настоящее перевоплощение Геракла. Его храбрости хватило бы на десятерых. Офицеры и матросы чувствовали силу и уверенность адмирала и всегда беспрекословно подчинялись его приказам. «В Британии сейчас много отважных героев», — глухо ответил майор Киркланд. «Барон Раглан, герцог Кембриджский, генерал Кандрингтон, благодаря этим достойным джентльменам, Крым и Кавказ скоро окажутся землями Британской империи. Это блестящие полководцы, способные вдохновить солдат на бой. Кстати, мистер Мельбурн, почему ваш подопечный Добсон такой неразговорчивый?» — поинтересовался Кауэлл. «Утром я пытался расспросить его об устройстве подводной лодки, но он так ничего не рассказал». «А вдруг вы французский шпион?» — улыбнулся я. «Не забывайте, это единственная в мире подлодка и все сведения о ней — это большая государственная тайна. Думаю, когда закончится эта чертова война, подводные аппараты еще послужат науке». «Полностью согласен. В глубинах морей и океанов кишит удивительная жизнь. Как мало наука еще знает о подводных обитателях. Знаете, несмотря на относительную неглубоководность Балтики, здесь водятся довольно крупные акулы длиной до 15 ярдов и массой свыше 3000 фунтов. Это настоящие морские монстры, которые способны напополам перекусить человека. Таких акул не встретить на нашем Северном море. Кроме того, на Балтике можно увидеть шведского гуль Марсфьорда и датского каттегата. это акула-молот. Вы говорите, что акула может достигать размеров 15 ярдов, удивился Киркланд. Это же настоящий левиафан. Но если честно, мне еще ни разу не посчастливилось увидеть такой крупный экземпляр. Боцман Лоуренс усмехнулся. Джентльмены, мой дядя в Ньюфолке держал темнокожую служанку. У нее была слегка удлиненная челюсть и большие зубы. Местные в шутку прозвали ее акула. Ох и любительница она была, на это дело отдавалась просто во все щели. Юный мичман сразу покраснел даже сквозь веснушки. Боцман усмехнулся. Саймон, как только вернемся в Портсмут, обязательно свожу тебя в бордель. Майор Киркланд покачал головой. Вы хотите испортить юношу? Ему нужно найти благопристойную воспитанную молодую леди и жениться. Нет, лучше женись как можно позже, Саймон, прохрипел боцман. А лучше и вовсе не женись. Наш старый капитан Грейджен всегда говорил, женщина – это ключ дьявола, которым он открывает мужские души. Но и прожить без этих чертовок тоже никак нельзя, без их упругих сисек, попок и сладенького места между ног. Саймон, как только вернемся, обязательно познакомлю тебя с лучшей шлюхой Портсмута. Глава 14. Когда я вернулся в тесную каюту, Разумовский сразу же проснулся. Как вы себя чувствуете? Уже лучше. Еще немного и буду как новенький. Знаете, Андрей Иванович, я все думаю, они ведь не дураки и наверняка отправят вслед за нами корабль. Я не боялся, что нас могут подслушать. Наша каюта была крайней, за небольшим складом. К тому же мы всегда разговаривали почти шепотом. Даже не сомневайтесь, англичане обязательно отправят корабль вдогонку. Но в море всякое может случиться. Будем надеяться на лучшее. Разумовский вздохнул. Я хотел поблагодарить, что вы не бросили меня в лондонской комендатуре. Но может все же поделитесь, как собрались выпутываться из этой сложной ситуации. С помощью троянского коня. Я хочу завладеть не только подлодкой, но и фрегатом. Андрей Иванович, вы невероятно дерзкий человек. Сейчас нас четверо. Вы, я и Добсон с помощником Джерри, он тоже на нашей стороне. Но этого мало, чтобы захватить корабль с экипажем в 40 человек. Как только минуем Датский пролив, вскоре достигнем острова Борнхельм. На острове находится крепость и небольшой гарнизон. Там российские моряки и должны устроить засаду. Рискованный план. Вы уже убедили капитана посетить остров? Это было несложно. Сначала я думал о засаде на острове Готлиб, но боюсь, мы не успеем дотянуть до Готлиба. Это еще 6 дней пути. Нас точно догонит. Вы великий стратег. Вам бы в генштабе сидеть, улыбнулся Разумовский. Россия наверняка бы уже войну выиграла. Да, если бы все мои мечты и желания воплотились в реальность, по всей России уже протянулась сеть железных дорог. Во всю мощь работали оружейные заводы, выпускающие дальнобойные винтовки. По морю ходили броненосцы, рейдеры и мощные мониторы. Возможно, тогда даже и не было Крымской войны, или военный конфликт погас в самом зачатке. Но, к сожалению, мне так и не удалось пробить железобетонную стену российской бюрократии, хотя поначалу император Николай заинтересовался моими новаторскими идеями в кораблестроении. Но кто знает, может в генштабе сидел не один крот, иначе почему англичане всегда опережали нас на пару шагов? Егор Константинович, вы что-нибудь слышали о полковнике Плотникове из генштаба? Позже его перевели в Севастополь. Раньше я немного знал майора Еремея Плотникова. Мы познакомились еще в Петербурге. А почему вы спросили? Он оказался предателем и передавал англичанам информацию. Надеюсь, его уже арестовали. Разумовский вздохнул. Знаете, полковник Маклау из секретной службы расспрашивал про вас. Если бы не эта экспедиция, вас наверняка бы арестовали уже на днях. Удивительно, но британская секретная служба знает обо мне практически все. Даже за что меня выперли из царской армии. Хорошо работают, сволочи. Будьте начеку. Майор Киркланд наверняка нас подозревает, так и смотрит волком. Нам бы еще 3 дня и 3 ночи продержаться до острова. Я так и посматриваю на линию горизонта, не идет ли вслед британский корабль. Я больше не дамся им в руки, лучше погибну в бою. Кстати, раздобудьте мне оружие. Оружие-ка на корабле надежно охраняется. Но я что-нибудь обязательно придумаю. А сейчас давайте спать. Утро вечера мудренее. Дни плавания тянулись однообразно. Вечерами мы собирались в кают-компании тем же составом. Мистер Кауэлл был чрезмерно любознательным, болтливым, иногда даже слегка раздражал. К тому же я заметил, что он иногда переглядывался с майором Киркландом и невольно подумал. Может, член британского географического общества это просто прикрытие, а на самом деле мистер Кауэлл тоже работает на секретчиков, Хотя этот долговязый тип и вправду многое знал о китах и акулах, он мог рассказывать о морских монстрах часами и мечтал увидеть большую белую акулу. Но лично я бы ни за что не хотел столкнуться в открытом море с этим морским хищником. Обычно такие встречи оказываются последними. На пятый день мы прошли пролив Каттегат. Капитан Шепард лично наблюдал, как матросы натягивали паруса на фок-мачте, а после окликнул лейтенанта Рейли. Хотя фрегат и был оснащен паровым двигателем, парусами на кораблях еще до сих пор пользовались, что давало дополнительную скорость и, конечно же, экономию на топливе. Я стоял неподалеку и слышал, как капитан отчитывает лейтенанта как школьника. В развалочку подошел боцман Лоуренс и громко высморкался. Да наш капитан Шепард начинает матереть. Он ругается, что матросы двигаются как ленивые мухи. Если говорить на чистоту, то народу в экипаже и вправду маловато. Нам бы еще с десяток путевых матросов. Почему же капитан не позаботился об этом заранее? Поинтересовался я. На самом деле путных матросов не так легко отыскать. Тем более сейчас, когда лучших забрали на эту чертову войну в Россию. Да во всем Портсмуте днем с огнем не отобрать и дюжины опытных первоклассных матросов, чтобы они были трудягами, а не какими-то там пидорами. Извиняюсь, сэр, я хотел сказать бездельниками. Но все же я еще в первую экспедицию заметил на корабле идеальный порядок, особенно с такелажем. И думаю, все это благодаря вам, боцман Лоуренс. Ох, мистер Мельбурн, умеете вы подсластить пилюлю и согреть теплом холодную душу старого моряка. Рассмеялся боцман и также в развалочку направился на помощь лейтенанту Рейли, который уже пинками подгонял нерасторопных матросов. Пока судьба еще благоволила, за 6 дней нас не нагнал ни один британский корабль. Я все ожидал, что как только минуем пролив Эрисуин, из-за рифов покажутся английские линкоры, поджидающие в засаде. Но по пути мы встретили только 3 торговых шведских судна, рыбацкую шхуну и транспортник. Разумовский почти полностью поправился и иногда слонялся по кораблю. Он даже предложил в случае приближения погони взорвать пороховой склад и под шумок свалить на шлюпке. Но я сразу отмел эту идею. Мы могли повредить подлодку и подвергнуть опасности Добсона. Наш корабль уже бороздил просторы Балтийского моря. На 7-й день путешествия к полудню показались очертания острова Бронхельм. Я увидел над крепостью и над северной частью острова белый дым. Это был условный знак, что крепость захвачена российскими моряками. Фрегат бросил якорь в полумиле от берега. Капитан Шепард надел парадный мундир с блестящими медными пуговицами, и мы спустились в лодку. С нами отправился молодой мичман Фербингс и 3 матросов. Берег острова оказался каменистым и безлюдным. Почти никакой растительности, кроме редких кустарников. Крепость возвышалась на небольшом каменистом холме, примерно в 1000 ярдах от берега. Над серой башней гордо веял флаг датского королевства. Мне казалось, что этот каменистый остров обдувается всеми ветрами. Когда мы приблизились к крепости, на стене насторожились 2 стрелка. «Мы представляем Королевский британский флот. У нас письмо к начальнику гарнизона», — крикнул я. «Немедленно откройте ворота». Вскоре открыли ворота и нас впустили внутрь. На стене в казематах я заметил только 2 6-фунтовых пушки. Солдаты привели нас к башне. «Начальник гарнизона ждет наверху», — произнес на ломаном английском рыжий солдат. Он приказал подняться только офицерам. «Издайте оружие». Я сразу отдал пистолет, но капитан Шепард заортачился. «Прошу прощения, но свой кортик я не сдам». Рыжий равнодушно махнул рукой, и нас проводили наверх по крутым ступеням. В комнате сидели 2 мужчин в серой форме датских офицеров. Одного я сразу узнал, это был старый знакомый капитан Сергей Добрич из Петербурга. Добрич подошел к Шепарду и протянул руку. «Прошу вас сдать оружие». «Как вы смеете?» – нахмурился Шепард. «Я капитан Королевского флота Ее Величества». 2 матросов неожиданно схватили Шепарда за руки, и Добрич быстро выхватил его клинок из ножен. «Что происходит?» – нахмурился я. «Кто начальник гарнизона?» Матросы быстро связали сначала капитана, а после мичмана и меня. «Немедленно освободите нас, в противном случае наш фрегат не оставит здесь камня на камне», — злобно вскрикнул Шепард. «Значит, это вы капитан Елизаветы?» — усмехнулся Добрич. «Я слышал, довольно неплохое судно». Он обернулся и строго взглянул на меня. «А вы еще кто?» «Я капитан Мельбурн». «Вы не морской офицер?» «Я из службы топографии». «Обыщите его», — кивнул Добрич. Матросы тщательно обыскали меня, Нашли перстень, экспедиционное предписание и запечатанный конверт. Начальнику гарнизона острова Бронхельм, усмехнулся Добрич. Не смейте вскрывать конверт. Добрич быстро приблизился и ударил меня в живот. Я даже согнулся от сильного удара. Мичман Фербингс побледнел и попятился к стене. «Что вы себе позволяете?» – вскрикнул капитан Шепард. Добрич внимательно осмотрел перстень и усмехнулся. «За дураков нас держите? Служба топографии?» Он быстро вскрыл конверт и прочитал. «К сожалению, вы немного опоздали. Начальник гарнизона и вся его шайка сейчас отдыхают на дне моря. Кто вы такие?» – нахмурился я. «Считайте нас каперами. Пожалуй, сразу скажу, что нам нужно. Я предлагаю обмен. Неподалеку стоит торговый клипер. Мы хотим обменять его на вашу Елизавету. Этому не бывать», — нахмурился капитан. «Послушайте, а куда вы вообще направлялись?» — спросил черноусый товарищ Добрича. «Это не ваше дело», — отрезал Шепард. «Если отпустите нас немедленно, возможно, мы сможем исчерпать этот инцидент. Вы офицер британского флота, но ваши матросы могут оказаться посговорчивее. Их сейчас обрабатывают в подвале башни. Они не знают цели нашей экспедиции. Корабль вам тоже не получить ни при каких условиях», – злобно пробурчал капитан. «Хорошо, тогда мы вполне согласны на выкуп», – кивнул Добрич. «15 000 фунтов. Деньги нужны до утра. Нам совершенно нет резона задерживаться на этом островке, в любое время могут пожаловать датчане. Если не будет денег до утра, то мы повесим вас 6 на верхушке башни. Нет, 5, одного придется все же отправить на корабль, чтобы он передал наши условия. Тогда моя команда атакует крепость», — злобно выкрикнул капитан. «Вам не уйти от возмездия. Пусть попробуют. Мы здесь тоже не пальцем деланные», — Добрич строго взглянул на мичмана. «Салага, сколько человек осталось на Елизавете? Ничего им не говори, Фербингс», — приказал капитан. «Пожалуй, отправим этого рыжего мичмана, чтобы передал наши условия», — предложил товарищ Добрича. «Жаль его вешать, совсем еще сопляк. Фербингс, ты прикажешь команде, чтобы продолжали миссию. Королевский британский флот не торгуется с пиратами», — четко произнес капитан Шепард. В душе я восхищался этим молодым несгибаемым английским капитаном. Он вовсе не рисовался и вполне понимал, что может погибнуть. «А как же вы, капитан Шепард?» — пробормотал мичман. «Ведь они казнят и вас, и матросов. Не беспокойся, Господь о всех нас позаботится. Мичман, ближе к вечеру отправишься на судно», — кивнул Добрич. «Пусть на Елизавете пока слегка побеспокоится, а пока отведите всех в подвал». Когда нас уже вытолкали из комнаты, Добрич окликнул. «Постойте, оставьте этого офицера их топографии, пусть расскажет, откуда у него королевский перстень». Когда шаги на ступенях умолкли, Добрич подошел и пожал мне руку. «Ну, здравствуйте, Андрей Иванович. Мы обнялись как родственники, которые давно не виделись. Надеюсь, вы не серчаете, что мне пришлось приложиться. Оставьте, Сергей Павлович. Кстати, познакомьтесь, это лейтенант Васильев». Черноусый подошел и пожал мне руку. «Андрей Иванович, надеюсь, все пока идет по плану. Сколько вас на острове, Сергей Павлович?» «Всего 35. Все парни ушли, как на подбор. Думаю, силенок хватит, чтобы отбить Елизавету. На Елизавете осталось 38 человек, среди них 3 наших. Кстати, где датчане? Неужели вы всех пустил в расход? Обижаете. Мы же не воюем с датчанами. Все в соседней башне, в подвале, вместе с начальником гарнизона. Только 3 слегка подстрелили, остальные сдались без боя. Как вам удалось без боя занять крепость? Хитростью. Мы приплыли прошлой ночью на небольшом торговом клипере, потому датчане особо не насторожились. Встали у восточного рифа и отправили лодки с диверсантами. Один из наших матросов уже бывал на этом острове и прекрасно знал расположение. Мы зашли в крепость не с парадного, а с черного хода. Когда датчане подняли тревогу, было уже поздно. Хорошо сработали. Так какие у нас дальнейшие планы? Я и мичман вернемся на корабль и сообщим, что капитана и остальных пленили каперы, требуют выкуп. Но капитан Шепард приказал уходить и продолжать экспедицию. Моряки с Елизаветы наверняка захотят поиграть в героев и попытаются освободить капитана и членов команды. Тем более, мы с мичманом видели в крепости не больше 12 человек. Будьте наготове. Как только моряки на лодках подплывут к острову, я подам сигнал с корабля. Заманим их в ловушку и всех перебьем? Нет, ни к чему напрасное кровопролитие. Мы обезвредим оставшихся на фрегате. В это время вы подплывете к кораблю из-за рифа и займете Елизавету. Мы отпустим остальных на остров и сразу отчаливаем. Вот такой план. Кстати, где ваш клипер? Все там же, у восточного рифа. Как только начнем, часть команды отчалит на клипере. И все же, думаю, нужно перебить английских моряков, они бы нас точно не пожалели. Война – это искусство обмана, но мы не будем расстреливать их как живые мишени. Когда почти стемнело, из подвала башни вывели мичмана Фербинкса. «Капитан Мельбурн, с вами все в порядке?» – встревожился парнишка. «У вас болезненный вид. Они решили отпустить нас двоих, чтобы мы передали на корабле их условия». Высокий рыжий солдат окликнул. «Идите уже к берегу, да поживее». Он кивнул часовому, и тот сразу открыл ворота. «Я сильно прихрамывал по дороге и опирался на палку. Вас сильно били?» – участливо спросил мичман. «Кто они вообще такие? Я пока еще не понял. Но ты сам слышал, каперы потребовали выкуп, а капитан Шепард приказал продолжить экспедицию. Чертовы пираты, откуда нам взять такие большие деньги? Будем решать на корабле». Я заметил, что парнишка в отчаянии чуть ли не плакал. Однако я не стал его успокаивать, и не забывал симулировать растяжение связок на ноге. Мы добирались до берега больше получаса. Когда прибыли на Елизавету, собрались в кают-компании, мы вкратце рассказали, что нас пленили на острове, и теперь каперы требуют выкуп за капитана и троих матросов. «Так это не датчане?» – нахмурился лейтенант Рейли. Теперь он был старшим на Елизавете. «Нет, только трое из них разговаривали на ломаном английском. Остальные все время молчали». «Капитан Мельбурн, сколько их?» – спросил боцман Лоуренс. «Я видел в крепости не больше 12, да и крепость не особо укрепленная. Но капитан Шепард приказал отплывать и выполнять миссию. Мичман Фербинкс тоже это слышал. Каперы сказали, если денег не будет до рассвета, они повесят всех пленников», – пробормотал мичман. «Джентльмены, дело принимает серьезный оборот», – произнес лейтенант. «На правах старшего я вскрою кассу капитана. Пойдемте со мной, мичман». Когда офицеры вышли из кают-компании, Алекс Кауэлл тяжело вздохнул. «Черт возьми, я думал, последнего пирата повесили еще 50 лет назад. Они вовсе с ума сошли, где взять такие деньги в открытом море?» Через 10 минут вернулись лейтенант и мичман. Рейли тихо произнес: «В кассе всего 5000, может, еще фунтов 500 соберем. Если опустошим карманы всех членов команды, возможно, каперы согласятся хоть на эту сумму, можем предложить еще оружие». Майор Киркланд неожиданно резко ударил ладонью по столу. «Да как вы вообще смеете думать о выкупе? Офицеры и матросы Королевского флота не торгуются с пиратами. Наше дело обезоружить их и повесить. Полностью поддерживаю», — кивнул боцман. «Тем более этих подонков в крепости в 3 раза меньше. Джентльмены, но капитан Шепард приказал нам выдвигаться», — произнес я. «Он решил пожертвовать собой и матросами ради успеха экспедиции и благополучия Англии». «Капитан Шепард, благородный человек, он не мог сказать иначе», — кивнул Киркланд и внимательно посмотрел на лейтенанта. «Так когда мы атакуем крепость?» «Полковник Маклау стоял на шканцах Тайфа вместе с капитаном Говардом. Мы уже движемся 4-е сутки, но до сих пор не нагнали Елизавету. Не волнуйтесь, полковник, это вовсе не спортивные состязания. Кто знал, что с двигателем возникнут некоторые проблемы? Я отлично знаю Елизавету. Тем более фрегат сейчас пригруженный не сможет при всем желании идти больше 10 узлов. Мы же двигаемся 13 узлов. Хотя у них сутки форы, думаю, мы настигнем Елизавету еще в Северном море. Поддайте еще немного парку, капитан», — нахмурился полковник. «Иначе при возвращении будете иметь дело с лордом Генри». Капитан кивнул, спустился и отдал приказ прибавить ходу. Однако после полудня встречный британский линкор «Агамемнон» подал сигнал, чтобы Тайф остановился. «Что еще за черт?» – выругался полковник. «Опять вынужденная остановка». Капитан отправил лейтенанта Стюдарта и мичмана Ремикса узнать, о чем хотели предупредить Агамемнона. Через полчаса офицеры вернулись. «Капитан Говард, вблизи пролива Ресуин британский линкор наткнулся на 2 морские мины. Проход пока закрыли на сутки. Как название британского корабля, который подорвался?» – нетерпеливо спросил полковник Маклау. «Валаш, сэр, всех моряков удалось спасти. Думаю, это наверняка проделки русских. Нам придется подождать еще сутки или сделать большой крюк». Маклау заскрежетал зубами. «Но вы обещали, что еще в Северном море мы настигнем Елизавету. Нужно плыть. Плевать, что вам наговорил этот мудак капитан Агамемнона. Я вовсе не могу рисковать кораблем. Подождем сутки. Значит, догоним Елизавету уже в Балтийском море. Чертовы выблядки», — нахмурился полковник. «Они же уйдут. Успокойтесь, полковник, спуститесь в кают-компанию и примите немного рома». «Да пошел ты к черту!» – пробурчал Маклау. Полковник был готов пристрелить этого самодовольного нахального капитана, но, похоже, нужно и вправду проявить немного терпения, они все равно настигнут Елизавету, но только немного позже. Маклау спустился в каюту и выпил сразу стакан рома. Чтобы хоть как-то занять себя, он разобрал свой шестизарядный кольт. С каким же удовольствием он продырявит обоих шпионов, а впрочем нет, он уже придумал для них более страшную и лютую смерть. Глава 15. Вскоре вооруженные офицеры и матросы с Елизаветы уже отплывали на лодках к острову. Даже разгоряченный майор Киркланд отправился на штурм крепости, совершенно забыв о надзоре над моей персоной. Я даже слегка удивился, как хладнокровные англичане сразу клюнули на приманку. Матросы наверняка мечтали отбить капитана и своих товарищей, и наказать дерзких каперов. Лейтенант Рейли заметил, что я сильно хромал и не взял меня на штурм крепости, так же как и Разумовского. Из членов команды на борту остались только мичман Фербинкс и двое матросов. В кают-компании в одиночестве скучал мистер Кауэлл со своей кошкой. Я внимательно наблюдал с палубы, как только лодки достигли берега, вышел на мостик, зажег масляный фонарь и сделал несколько круговых движений. В темноте из-за рифа тут же появились лодки. Сейчас нельзя терять ни минуты. Я приказал одному из матросов отправляться в кочегарку и готовить паровой двигатель для запуска. «Сэр, при все уважении, но вы на корабле только пассажир», — пробормотал широкоскулый матрос. Сзади как тень появился Разумовский. Даже не знаю, где он успел разжиться оружием. Разумовский направил пистолет на матроса. «Выполняй приказ, сукин сын. Быстро в кочегарку». Матрос испуганно кивнул и спустился вниз. Разумовский направился следом. Пока команда с Елизаветы по тропе цепью тянулась к крепости, к фрегату уже приближались лодки российских диверсантов. С мостика вахтенного спустился матрос и испуганно показал на лодки. «Сэр, это не наши, нужно бить тревогу». «Постой-ка», я направил на матроса пистолет. «Замри и не дергайся, не вздумай даже кричать, иначе получишь пулю в лоб». Сзади приблизился Джерри и быстро связал матроса. «Интересно, где же спрятался мичман Фербинкс?» Сбоку промелькнула тень. Фербинкс бросился на меня как коршун, попытавшись выхватить пистолет. Левой рукой я схватил его за кадык и ударил по губам рукояткой пистолета. Мичман упал на палубу и схватился за окровавленный рот. «Это измена, капитан Мельбурн. Сынок, держи язык за зубами и тогда останешься жив», — погрозил я кулаком. Я держал мичмана на прицеле, пока Джерри накрепко связал его и слегка ударил ногой. Когда матросы с Елизаветы окружили крепость, лодки уже подплыли и на палубу быстро карабкались российские моряки. Они действовали четко и слаженно. Подняли якоря, расправляли паруса и готовили фрегат к отплытию. Капитан Добрич поинтересовался, сколько англичан осталось на корабле. «Два матроса, мичман и один гражданский». Разумовский вывел из кочегарки испуганного матроса. Вскоре привели и растерянного Алекса Кауэлла. Он сжимал клетку с кошкой, которая злобно шипела, будто рысь. «Мистер Мельбурн, может, объясните, что происходит? Кто все эти люди? Немедленно садитесь на лодку и плывите к острову», — приказал я. «Капитан Мельбурн, вы подонок и мерзавец», — злобно выкрикнул мичман. «Фербинкс, это война», — произнес я. «Война, которую вы сами развязали. Поторопитесь, пока я не передумал». «Вы русский?» — застыл от удивления Фербинкс. Он стоял будто пораженный громом. Кошка в клетке начала истошно орать. Алекс Кауэлл пробормотал: «Успокойся, Линси». Он обернулся и умоляюще взглянул на меня. «Мистер Мельбурн, попросите, чтобы кто-нибудь принес мой саквояж из каюты». Когда матросы, мичман и мистер Кауэлл сели в лодку и отплыли, я заметил, что обманутые члены команды Елизаветы уже бежали обратно к берегу. Раздались несколько выстрелов. Матросы садились в лодки и плыли к фрегату. Однако быстро мы отплыть не могли, зато канониры уже были на местах. «Шаневский, дайте прощальный залп», — весело приказал капитан Добрич. Из каземата яркой вспышкой полыхнуло и раздался выстрел, следом еще один. Одно ядро ударило рядом с ближней лодкой и опрокинуло. Матросы кричали и барахтались в воде. Однако никто из обманутой команды больше не решился плыть к фрегату. Матросы вернулись на берег и разбежались, прячась за большими камнями. Даже отсюда я слышал, как кричал капитан Шепард, отдавая приказы. Но на этот раз капитана никто не слушал. Атаковать на лодках фрегат с пушками — настоящее самоубийство. Канониры выстрелили еще пару раз, прикрывая отход. Елизавета уже медленно отплывала и вскоре уже набрала скорость в 4 узла. Слева, в 3 кабельтовых, следовал небольшой торговый клипер, на котором российские диверсанты прибыли на остров. «Самая бескровная военно-морская операция», — усмехнулся капитан Добрич и кивнул на подводный аппарат на корме. «Так из-за этого все было затеяно, это действительно первая в мире подводная лодка», — я кивнул. «Не знаю, что там внутри, но снаружи особо не впечатляет. Так куда мы держим курс? К берегам Курлянской губернии». На палубу вышел светящийся от счастья Грегори Добсон. «Сергей Павлович, познакомьтесь», — произнес я. «Это ученый, мистер Добсон. Именно он спроектировал и своими руками построил подлодку. Теперь мистер Добсон будет проектировать подлодки для российского флота. Приятно познакомиться, мистер Добсон. Думаю, больше приключений у нас не будет. Однако мы рано радовались. Едва начало расцветать, вахтенный ударил в колокол. Я вскочил, набросил бушлат и поднялся на палубу. Капитан Добрич протянул мне подзорную трубу. Нас догоняли два британских военных фрегата. Хотя расстояние было довольно значительное, однако фрегаты шли с приличной скоростью и меньше чем через час настигнут Елизавету. Почти вся команда собрались на палубе. «Канониры, занять места», — командовал Добрич. «Будем готовиться к бою, мистер Мельбурн», — пробормотал испуганный Добсон. «Во время морского боя английские корабли могут повредить Наутилус. Вы правы. Возьмите 4 помощников, чтобы спустили подлодку, и погружайтесь вместе с Джерри. Держите курс на Курляндию. Мы вас прикроем». Добрич покачал головой. «Андрей Иванович, вы тоже должны сесть на подлодку. От вас на корабле все равно мало толку, а по прибытию к Курляндии вы объяснитесь с русскими моряками. Представьте, если они поймают 2 англичан на всплывшей подлодке». «Вы правы, мистер Добсон, я погружаюсь с вами. С Богом, Андрей Иванович», — кивнул капитан Добрич. «Не волнуйтесь, мы вас прикроем. У меня было странное ощущение, когда я оказался внутри Наутилуса. Это далеко не современная субмарина, а скорее большая продолговатая бочка из толстого металла, поделенная на 3 секции. Одну секцию занимал двигатель и батарейные банки. На носу штурманское отделение. Большая полукруглая панель с приборами, 2 небольших кресла и 2 лежака. Над панелью круглый люк из толстого закаленного стекла. В подлодке было темно, мрачно и шумно, к тому же ощущался дефицит кислорода. Добсон пощелкал кнопками, лампы на потолке загорелись чуть ярче, и я сразу почувствовал свежий воздух. Начали работать вентиляторы воздухопривода. Подлодка погрузилась на глубину около 8 ярдов и на небольшой скорости отплывала на Норт-Ост, к берегам российской Курлянской губернии. Я пожалел, что мы так и не оснастили подлодку торпедами, можно было устроить прощальный сюрприз британским кораблям. Добсон бойко управлял рычагами на панели. Джерри сидел рядом, внимательно смотрел на приборы и записывал показатели. «Мистер Добсон, как вы определяете критическое состояние кислорода?» — поинтересовался я. Ученый кивнул на продолговатую трубку на краю панели. «Это газоанализатор воздуха. Через 6 часов нам придется всплыть, чтобы пополнить баллоны запасом кислорода. Постарайтесь не делать лишних движений, чтобы попусту не растрачивать кислород, можете даже пока поспать. Как же заснуть в этом шуме? У меня и вправду было ощущение, что нас запаяли в большую бочку и бросили в открытое море, однако я взобрался на топчан и вскоре действительно уснул под монотонное дребезжание. Не знаю, сколько я проспал, но очнулся от резкого рева двигателя. Даже уши слегка заложило. «Мистер Мельбурн, мы поднимаемся на поверхность, нужно пополнить запас кислорода». «Я уже не мистер Мельбурн, зовите меня Андрей Иванович». «Хорошо», — улыбнулся ученый. «Пока вы спали, мы проплыли 28 миль, до берегов Курляндии осталось примерно еще 130. Когда мы всплыли, Добсон включил вентилятор обратной тяги для закачки кислорода в баллоны. Джерри открутил рычаг и приоткрыл внешний люк, чтобы проверить остальные секции. Интересно, Елизавета смогла отбиться от британских кораблей? У фрегата имелся хороший козырь, барбетная установка, которую я сразу показал капитану Добричу. Однако британские фрегаты были довольно грозными. Я посмотрел в стеклянный люк и вдруг увидел что-то огромное и белое. Тут же мы почувствовали сильный толчок, будто кто-то ударил в корпус подлодки. «Не волнуйтесь», — улыбнулся Добсон. «Как только акула поймет, что мы ей не по зубам, она вскоре отстанет». «Акула?» — удивился я. «Наверняка та самая гигантская акула, о которой все твердил мистер Кауэлл». Я почувствовал еще 2 толчка, Но вскоре акула действительно перестала атаковать подлодку. «Ну вот, что я вам говорил», — усмехнулся Добсон. «Этот орешек ей точно не по зубам». Через полчаса мы снова погрузились и отправились дальше. Британские фрегаты быстро приближались. Клипер шел по левому борту и тоже готовился к бою. Капитан Дробич вздохнул. На клипере было всего 12 матросов и 5 шестифунтовых пушек, но зато в трюме хороший запас взрывчатки. Если британцы подойдут ближе и начнут атаковать клипер, они запросто могут взорвать этот небольшой кораблик. Капитан Дробич прекрасно видел, что Елизавету догоняют настоящие морские монстры, но сдаваться вовсе никто не собирался. Канонир уже заняли места, четверо матросов готовили барбетную установку. Конечно, матросов не хватало, но что поделать, нужно принимать бой. Вражеские корабли заходили с разных сторон. Они сделали два предупредительных выстрела, приказывая остановиться. Однако никто не собирался останавливаться. Когда расстояние было 7 кабельтовых, с ближайшего британца полыхнули первые залпы. Елизавета тоже огрызнулась пушечными выстрелами. Серьезных повреждений на Елизавете не было, однако клиперу серьезно досталось. Выстрелы пробили обшивку и повредили фок-мачту. Один из британских фрегатов почти настиг клипер и расстреливал мощными 12-дюймовыми пушками с левого борта. Капитан Дробич понимал, что если они не придут на помощь, команда клипера обречена. Однако второй британский фрегат быстро сманеврировал и сейчас шел почти между Елизаветой и клипером. Английские ядра и бомбы разбивали надстройки, пробивали обшивку и рвали паруса Елизаветы. Когда британский фрегат оказался всего в 2 кабельтовых, Дробич приказал ударить из барбетной установки. Первый же мощный выстрел серьезно повредил левый батарейный отсек британцев. Вражеские пушки сразу замолкли. Англичане наверняка не ожидали такого ответа. Через 3 минуты последовал второй мощный выстрел, который почти снес палубную надстройку. Несколько британских матросов сразу же оказались за бортом. Англичане полыхнули пушками в ответ. Вражеский фрегат слегка отстал. Однако мощная пушка с барбетки ударила снова, пробив борт. Били и пушки, уже не давая англичанам занять выгодную позицию. В это время второй британский фрегат почти настиг разбитый клипер. Перевес в мощи и вооружении оказался на стороне англичан. Полковник Маклау наблюдал за морским боем вместе с капитаном Говардом. Он довольно потирал руки. Тайф не только нагнал Елизавету, по пути они встретили английский линкор «Виктори». Однако полковник уже догадался, что Елизавета захвачена российскими моряками. Тайф атаковал клипер и подобрался уже довольно близко, навязав бой. Но это мало напоминало равноправный бой, скорее похоже на избиение младенца. Клипер почти в 2 раза меньше, ниже и оснащен всего 5 шестифунтовками. «Капитан, разбейте этот кораблик в щепки», — рассмеялся Маклау. Однако клипер неожиданно развернулся и пошел навстречу. Пушки с носа ударили, разбивая мачты и срывая паруса клипера. Но небольшой корабль упрямо шел на таран. Вскоре еще один залп мощных пушек с Тайфа тяжелым градом прошелся по правому борту, и клипер заметно накренился. Между кораблями оставалось меньше 100 ярдов. На палубу выскочили морские пехотинцы и стреляли по клиперу из дальнобойных винтовок. Разгоряченный полковник Маклау тоже подбежал к борту и попросил у молодого пехотинца винтовку. Уже не требовалось тратить пушечные заряды. На палубе русского судна будто прошел свинцовый ураган. Разнесло надстройки и повредило мачты. Лежали убитые и раненые, однако клипер, будто летучий голландец, продолжал упрямо надвигаться на грозный Тайф. Капитан Говард приказал принять чуть левее, чтобы не столкнуться с безумцами. И тут послышался мощный взрыв. Полковник Маклау быстро оглянулся. Второй британский фрегат «Виктори» объяло страшным пламенем. На палубе сейчас была настоящая паника. Елизавета, которую отбили русские, уже разворачивалась и направлялась на Тайф. Капитан Говард решил не добивать разбитый клипер и сосредоточить внимание на Елизавете. Он крикнул рулевому, чтобы разворачивал корабль и не давал русским подойти к корме. Некоторое время пушки молчали, только доносились истошные крики матросов с «Виктори». Пламя уже объяло почти весь корабль. Клипер воспользовался разворотом британского фрегата, подошел вплотную и глухо ударился о борт. 2 морских пехотинца и полковник Маклау расстреливали из винтовок раненых на палубе, которые пытались укрыться. Маклау ухмыльнулся, попав в голову раненому матросу. Он даже видел, как затылок русского взорвался красным фонтанчиком. В ответ с клипера полыхнули 2 выстрела, и оба морских пехотинца свалились на палубе. Маклау побледнел и спрятался за надстройкой. Тайф встретил Елизавету мощным обстрелом с правого борта. Пушки били прицельно, и, похоже, вывели из строя барбетную установку. С палубы Елизаветы доносились крики раненых. «Добейте их!» – злобно прошептал Маклау. Вдруг раздался мощный взрыв со стороны причалившего клипера. Тейв даже встряхнула и раздался протяжный треск. Корабль на миг замер, и палуба неожиданно начала уходить из-под ног. Один из моряков приоткрыл люк в трюм, и оттуда сразу полыхнуло жаром. Тейв начал медленно проседать. По палубе беспорядочно бегали матросы. С левого борта еще отстреливались из пушек, но Маклау понял, что корабль тонет, и его объяло чувство страха. Он побежал к спасательным шлюпкам, но сверху треснула мачта, и по голове вскользь ударила деревянная балка. Полковник потерял сознание и растянулся на палубе. Когда полковник Маклау очнулся, он лежал в небольшой лодке. Маклау чуть приподнялся и увидел вдали почти затонувший Тейв. Еще торчали мачты, но корабль уже почти полностью был под водой. Виктория вдали догорала и тоже медленно уходила под воду. В лодке сидели 4 матроса и лейтенант, они плыли на значительном расстоянии от остальных. «В последний момент вас нашли», — кивнул молодой лейтенант. «Благодарите Ивина». Он кивнул на круглолицего матроса со свежей ссадиной на лбу. Полковник осмотрелся. Вдали плыли еще не меньше 10 лодок, наверняка спасшиеся с Виктории. Маклау потянулся к фляжке и жадно ее опустошил. «Нужно беречь воду, неизвестно сколько мы теперь пробудем в открытом море», — вздохнул лейтенант. «Русские камикадзе взорвали свой клипер, чтобы потопить Тейв. Настоящие безумцы. А где эта чертова Елизавета?» — пробормотал Маклау. «Мы хорошенько потрепали русских, думаю, они тоже скоро утонут». Лейтенант показал на небольшую точку на востоке. «Но они ведь уходят». Маклау заскрежетал зубами. «Как могло такое получиться, что русские выиграли этот неравный бой? Будем молить Бога, чтобы не было шторма», — вздохнул лейтенант. К вечеру английским морякам повело. Показался шведский торговый корабль, который следовал на остров Готлиб. Капитан корабля приказал спасти моряков. Лодка, в которой сидел полковник Маклау, последней приближалась к кораблю. Но когда до спасительного фрегата оставалось не больше 100 ярдов, круглолицый матрос побледнел и вскрикнул. Маклау обернулся и увидел огромный акулий плавник. Лодку сразу перевернуло. С палубы уже раздались выстрелы, чтобы отогнать кровожадного морского монстра, но вплавь до корабля добрались только 4 матроса и лейтенант. Когда полковник Маклау погрузился в ледяную воду, последнее, что он увидел, огромного морского монстра с холодным безжалостным взглядом и жадной пастью. Он умер от разрыва сердца еще до того, как акула перекусил его тело надвое. Елизавета была серьезно повреждена после морского боя и почти на треть затоплена. Однако паровой двигатель еще работал. Гудели помпы, без устали откачивая воду из трюмов. Капитан Добрич спустился в медицинский отсек. Во время боя убило 3 матросов, но раненых и обожженных оказалось очень много. Шаповалову оторвало ногу, он бессознательно бредил у стены. По полу еще тянулся кровавый след. Писаренко раздробила левую кисть. Он уже пришел в себя и с перевязанной рукой сидел в углу. Лекарь Михальченко и его помощник, ефрейтор Сеткин, трудились без отдыха, извлекая осколки, зашивая раненых и оказывая первую помощь обожженным. Матросы с легкими ранениями и травмами даже не спускались в санитарный отсек. Лейтенанту Васильеву тоже досталось. Обломок доски во время боя обтесал щеку, сильно заплыл левый глаз. К сожалению, экипаж клипера погиб полностью. Добрич собственными глазами видел взрыв. В санитарный отсек вбежал мичман Молчанов. «Господин капитан, помпы не справляются. Пробоина очень серьезная. В днище уже 2 трещины. Через час корабль начнет окончательно тонуть. На горизонте больше нет британцев?» «Пока нет. Готовьте шлюпки. Придется бросать корабль. Тяжелораненых будем грузить в первую очередь». Мичман кивнул и побежал наверх. «Сергей Павлович», — пробормотал Васильев, — «видели, что устроили наши моряки на клипере? Взорвали британские фрегаты, сами погибли. Они спасли нас ценой собственной жизни. Что же, будем готовить шлюпки. Жаль бросать Елизавету, но похоже, это наш единственный шанс». Глава 16. Темные волны Балтийского моря били по металлическому корпусу подлодки. Наутилус никто не преследовал. Почти весь оставшийся путь мы прошли в надводном положении. Утром встретили российский сторожевой линкор «Добрыня». Я поговорил с капитаном и дал точные координаты, где нас догоняли британские фрегаты. «Добрыня» развернулся и сразу отправился на подмогу нашим морякам. К полудню «Наутилус» причалил к порту Виндовы. С кораблей смотрели удивленные моряки. Разве это не чудо, первая в мире подводная лодка? Я вышел на берег и чуть не плакал от радости, наконец-то почти дома. До самого порта тянулись аккуратные дома с черепичными крышами. Вдали возвышался небольшой замок с двумя круглыми башнями, наследие Тевтонского ордена. Городок совсем небольшой, береговые укрепления и редуты скорее для виду. Я заметил только 4 пехотные пушки, единорога, притаившиеся за каменными брустверами. Пожилой начальник порта Лещинский разместил нас в гостиничном домике. Я попросил выставить у подлодки надежную круглосуточную охрану. Мы сытно пообедали и проспали весь остаток дня и всю ночь. Морское путешествие на подлодке всех сильно утомило. Наутро линкор «Добрыня» доставил в порт 20 российских моряков, спасшихся на лодках. Среди них оказалось много раненых. Капитан Добрич потерял почти половину команды во время морского боя. Разумовский подробно рассказал о стычке с англичанами, о героизме экипажа клипера и как удалось потопить 2 вражеских фрегата. «Мне раньше доводилось участвовать в морских боях, это действительно страшно. Если на земле еще можно укрыться, спрятаться или отступить, в море зачастую вражеские корабли идут друг на друга, стреляя из пушек. На палубах разрываются бомбы, сея сотни смертоносных осколков. Ядра разбивают надстройки и мачты, а при попадании в человека, это мгновенная смерть». Разумовский слегка прихрамывал, в бою ему располосовало ногу шрапнелью. А я все думал о том, что если бы 20 лет назад император Николай и его приближенные разглядели перспективу морского подводного флота, не пришлось бы с таким огромным риском и такими потерями переправлять в Россию первую подводную лодку. После полудня меня вызвали к начальнику порта, в двухэтажное здание за судоверфью. В кабинете сидел капитан Добрич, начальник порта Лещинский и незнакомый лысый мужчина в пенсне и черном пальто. Он внимательно взглянул на меня и представился. «Полковник Денисов, 3-е отделение, Андрей Никитин, военный советник». Полковник тихо произнес: «Прошу оставить нас наедине с господином Никитиным». Комендант и капитан переглянулись и сразу вышли из кабинета. Полковник печально вздохнул. «Капитан Добрич в 2 словах поведал о ваших приключениях на острове Бронхельм и о стычке с англичанами. Вы ведь могли уничтожить весь экипаж Елизаветы, тем более, когда завладели кораблем. Это вовсе не делало нам чести. Для чего лишнее кровопролитие?» «Конечно», — злобно усмехнулся полковник, — «вы провели в плавании несколько дней с английскими моряками, возможно, даже успели сблизиться, подружиться». Добрич рассказал, как во время морского боя британские морпехи безжалостно расстреливали с палубы раненых на клипере, пока они пытались подойти на помощь. «Никитин, войну не выигрывают в белых перчатках, и вы это прекрасно знаете. О вашем отказе уничтожить команду Елизаветы мне придется доложить в Петербург». «Докладывайте», — пожал я плечами. «Скажите, сколько времени вы находились в Англии?» «С декабря прошлого года». «Да, да, все верно», — пробормотал полковник. «Значит, Грегори Добсон и его помощник добровольно согласились на переезд в Россию?» «Да, добровольно». «Теперь расскажите, при каких обстоятельствах вы встретили в Англии бывшего майора Разумовского?» «Я встретил Разумовского вовсе не в Англии, а на Мадейре, когда наша экспедиция возвращалась из Африки в декабре прошлого года. Разумовский сбежал из французского лагеря и попросил забрать его в Англию». «Простите, а что это за экспедиция в Африку?» «Это долгая история, мне пришлось возглавить экспедицию, чтобы отбить английских моряков от каперов». «Хорошо, более подробно все расскажете в Петербурге. Сейчас меня больше интересует Разумовский. Не находите? Очень много странных совпадений. Он ловко сбегает из плена и случайно встречает вас на Мадейре. Вы привозите Разумовского в Портсмут, поручаете задание, знакомите с куратором. За все время у меня не было причин усомниться в Разумовском. Кстати, и у куратора тоже. Разумовский проделал блестящую операцию по сбору данных и заставил талантливого ученого-кораблестроителя покинуть Англию. Он выполнял и другие поручения, рискуя собственной жизнью». Полковник кивнул. «Хорошо, значит, у вас нет сомнений в Разумовском. Но, как вы сами знаете, он отбывал ссылку по политической статье, как радикал-революционер. По прибытию в Петербург и тщательной проверке, Разумовский наверняка снова отправится на войну, искупать вину кровью, или в Сибирь, отбывать оставшийся срок». Полковник достал платок и протер бисеринки пота на лбу. «Вам тоже придется пройти в Петербурге проверку. Очень много нестыковок в вашем деле. Я готов к любым проверкам. Подводную лодку Добсона и его помощника нужно доставить в Петербург как можно скорее. Не волнуйтесь, об этом мы позаботимся. Утром транспортник с подлодкой отправляется в Кронштадт. Вы здесь еще немного задержитесь. Отправитесь в Петербург на следующей неделе, вместе с командой Добрича. Нужно уладить еще кое-какие дела. У меня создалось впечатление, что вы подозреваете Разумовского, но я уверен в нем на 100%. Ни в ком нельзя быть уверенным на 100%, пробормотал полковник. Даже в самой верной жене пока ступайте, господин Никитин. Вечером мы с Разумовским стояли на причале. Уже почти стемнело. С моря дул легкий бриз. Подлодку закрепили на платформе транспортника, отплытие назначили на 7 часов утра. Андрей Иванович, зачем вас вызывали в штаб? Похоже, и вас, и меня, в Петербурге ждет тщательная проверка. Очень долго мы пробыли за границей. Поскорее бы уже домой, вздохнул Разумовский. Затаив дыхание, я смотрел на яркую лунную дорожку, которая терялась в черных барашках волн. Балтийское море завораживало, но все же было холодным и неприветливым. Черное море мне нравилось больше. Знаете, Андрей Иванович, я сейчас неожиданно вспомнил наше знакомство. Помните, на реке за Новореченским, если бы я тогда знал, что вы за славный человек, давайте не будем ворошить прошлого. Да нет, задумался Разумовский. Прошлое будто багаж, который навечно с тобой за какие-то поступки действительно стыдно, но ведь было и такое, чем можно по праву гордиться. Я вам никогда не рассказывал, когда еще служил на Кавказе, три абрека похитили в небольшом гарнизоне молодого лейтенанта Алексеева. Была у них такая забава, похищали и обезглавливали, а после голову к воротам гарнизона подбрасывали, вроде как для устрашения. Всю ночь мы рыскали по округе, а к утру все же нашли дом в соседнем селе, где держали пленного. Завязалась перестрелка, одного моего товарища ранили, двоих абреков застрелили, третий успел удрать на лошади, но парня мы все же успели спасти. Через месяц этот лейтенант уехал с Кавказа, женился. Мы еще долгое время переписывались. Помню, мне один мудрый старик на Кавказе сказал, кто спас хотя бы одного человека, спас целый мир. Я еще думал, как это целый мир, а потом до меня дошло. У этого лейтенанта будут дети, и у них тоже дети, ведь все человечество пошло всего от двоих, Адама и Евы. Мы услышали шаги и одновременно обернулись. Приближался рыжий матрос. «Господа офицеры, что же вы тут скучаете? Капитан Добрич просит на ужин в комендантский домик». «Конечно, скоро придем», — кивнул я. «За ужином мы засиделись допоздна, выпили, вспомнили павших товарищей». Капитан Добрич снова во всех деталях поведал о бое с британскими кораблями, восхищаясь героическим подвигом экипажа клипера. «За ужином я изрядно набрался, хотя не очень дружил с алкоголем. Возможно, расслабился, покинув чужбину и снова оказавшись в Российской империи, хоть пока еще за тысячи километров от дома. Мы расходились уже ближе к полуночи. В гостиничном домике я спал один, в небольшой комнатке на втором этаже. Как только моя голова коснулась подушки, я почти сразу вырубился. Ночью мне приснился старинный большой галеон, который величаво шел по морю. Я пригляделся и заметил, что паруса корабля странные, страшного багряного окраса. Галеон неожиданно растворился в дымке, и я увидел на зеленом лугу девушку. Она бежала босиком, слегка подобрав подол. Я пригляделся и сразу узнал Аглаю. Волосы супруги растрепались, взгляд был странный, как у испуганной лани. Аглая на миг остановилась и, вытянув руки, пронзительно закричала: «Андрюшенька, берегись!» Я мгновенно проснулся и увидел в темноте фигуру человека. Сразу же мгновенно перекатился, и в матрас сухо вошло лезвие ножа. Человек бросился на меня. Спросонья я еще ничего не соображал, к тому же помнил, что хоть и был пьяный, точно закрывал дверь на крючок. Но не мог же этот странный человек быть призраком. Холодное лезвие распороло мне предплечье, едва не вонзившись в горло. Я попытался оттолкнуть нападавшего ногой, но он оказался силен как буйвол. Незнакомец даже не попятился и вновь замахнулся для удара. Я снова чудом ушел и попытался ударить убийцу левой в челюсть, но тут же сам получил мощный удар ногой в лицо. Раньше я был неплохим бойцом, но этот тип просто играл со мной как матерый кот с котенком, готовясь нанести последний роковой удар. Двери неожиданно распахнулись, и в комнату ворвался еще один человек. Мгновенно оценив обстановку, он сразу же бросился на убийцу. Они сцепились, упали и начали бороться на полу. Мои глаза немного привыкли к темноте, и я узнал в спасителе Разумовского. Нападавший был никто иной, как Джерри, помощник Добсона. Теплая кровь струилась по руке, рана сильно щипала. Однако, не обращая внимания на боль, я бросился на помощь Разумовскому, но не успел. Отбросив грузное тело Разумовского, с пола уже вставал Джерри, сжимая в руке нож. Разумовский хрипел, пытаясь зажать страшную рану на шее. Джерри злобно оскалился и снова бросился в атаку. Но я уже пришел в себя и был готов. Чуть отклонился и ударил нападавшего ногой в грудь. Джерри все же был не железный. Схватка с Разумовским его ослабила, и он пропустил удар, а после еще один удар. Он даже выронил нож, но тут же подобрал, но выпрямиться уже не успел. Я подскочил и наотмашь ударил Джерри ребром ладони по затылку, у основания черепа. Он тяжелым кулем рухнул на пол. В комнату ворвались двое матросов. Они чуть замешкались и тут же навалились на Джерри, который снова пытался встать. Я бросился к Разумовскому. Из страшной раны на шее толчками сочилась кровь. Уже ничего нельзя было сделать. Разумовский взглянул на меня и попытался что-то сказать, но из губ хлынула красно-белая пена. Я схватил его ладонь. Он всхлипнул, и я понял, что жизнь покидает моего друга. Матросы уже связали бешеного Джерри. Они едва удерживали его вдвоем. В комнату ворвался растрепанный капитан Добрич и еще двое матросов. Я вздохнул, закрыл глаза мертвому Разумовскому и коршуном склонился над Джерри. «Что ты натворил, мразь? Ты же помогал мне там, возле острова». Я наотмашь влепил Джерри оплеуху. «Когда тебя завербовали, ты счастливчик, но больше я ни слова не скажу», — злобно процедил Джерри и сплюнул кровью с разбитой губы. «Это мы еще посмотрим, Андрей», — пробормотал Добрич. «Тебе нужно показаться доктору, вон как кровь из руки хлещет». Утром транспортник с Добсоном и подлодкой отплывал в Кронштадт. Мне было грустно на душе. Только спустя немного времени я понял, что Разумовский минувшей ночью спас мне жизнь. Как он мог услышать шум в моей комнате? Ведь его номер в другом конце коридора. Неужели все же интуиция? Но если бы Разумовский не пришел на помощь, для меня все закончилось трагически. Джерри допрашивали ночью. Полковник Денисов их третьего отделения хорошо умел развязывать язык. Джерри признался, что британская секретная служба завербовала его полгода назад. Накануне отъезда, сэр Генри лично приказал ликвидировать меня и моих подручных, если мы все же окажемся на территории Российской империи. Джерри рассказал, что ночью он должен был ликвидировать и Разумовского, и Добсона, но решил все же начать с меня. Джерри прекрасно знал о вечерней попойке в комендантском домике и ждал, пока все уснут. Расчетливый и безжалостный ублюдок.